Глава 32. Разногласия. Помимо этих трех девушек, Юй Джун нашел в общежитии еще 9. Их он также вывел к автобусу. В этом общежитии жили сотни человек. Но из них выжило только 12. Остальные, если не обратились в зомби сразу, то были, конечно, съедены ими уже давно. Выведя и усадив этих бледных и дрожащих девушек в автобус, Юй Джун скомандовал Чин Яо. «Едем к администрации университета!» Чин Яо, ничего не спрашивая, сразу же повела автобус в том направлении. Возле администрации было не так много зомби. Студенты не часто посещают это место. Поэтому Юэ, не мешкая, побежал в главное здание. Зайдя вовнутрь, он подбежал к залу со стеклянными офисами. «Это Юй Джун! Джао Чен, ты еще здесь?» – крикнул Юэ. «Да, я здесь!» Прозвучал ответ, и дверь в один из офисов распахнулась. Оттуда с удивленным лицом вышел Джао Чен. Он до последнего не верил, что Юэ вернется спасти их. «Юэ уже забыл о нас и больше не вернется в студенческий городок», – думал он. «Юэ, спасибо большое! Пойдемте!» Юэ поторопил их. «Да!» – отозвался Джао Чен и, взяв свою группу, последовал за Юэ к автобусу. Когда группа Джао Чена зашли и сели в автобус, Чин Яо спросила. «Юэ, мы возвращаемся?» «Нет, едем ко вчерашнему супермаркету. Нам необходимо добыть больше продовольствия, ведь нас стало слишком много», – пояснил он. Она согласно кивнула и повела автобус к следующей цели. Возле супермаркета еще с прошлого раза оставались зомби, а сейчас к ним прибавились новые, привлеченные шумом и грохотом поистрепавшегося автобуса. Поэтому тут собралось свыше нескольких десятков зомби. «Неужели нам нужно здесь останавливаться? Здесь их слишком много!» Глядя со страхом на эту собирающуюся толпу, спросил Джао Чен. «Да, мы можем подождать несколько дней. У нас еще будет время найти продовольствие. Здесь слишком опасно!» Поддерживал его опасения Юнь И, парень в очках. «Чин Яо, поехали! Мы должны немедленно покинуть это место!» Чин Яо ничего не ответила на эти слова и поглядела на Юэ. Она прекрасно понимала, кто является лидером, а кто спасаемым. Увидев, что его проигнорировали, Юнь И почувствовал себя немного задетым. «Открой дверь!» Нахмурившись, сказал Юэ. Чин Яо немедленно открыла дверь. Юэ повернулся к скелету и приказал. «Позаботься о них!» Скелет, получив приказ, тут же выскочил из автобуса и в одиночку бросился на толпу зомби. «Все, кроме Чин Яо, Цзи Цин У и Лу Вэнь, выходим и начинаем переносить продукты из супермаркета в автобус!» — сказал, вставая Юэ. Ван Шуан, услышав это, сразу же вышел из автобуса. Он прекрасно знал характер Юэ. Если они ничего не будут делать, то Юэ будет в первую очередь отказываться именно от таких людей. Но другие не встали. Они молчали. На улице было опасно, они окружены зомби. У них в эти минуты не хватало мужества, чтобы даже просто выйти из безопасного автобуса. Нахмурившись еще больше, Юэ посмотрел на Чжан Ли и с жестоким металлическим голосом сказал. «Вы, конечно, можете не переносить продукты, но те, кто не будут ничего делать, не получат еды из этого супермаркета. В будущем вы сможете искать свои собственные продукты в том темпе и так, как вам захочется». В постапокалипсическом мире даже сильному Юэ Джуну приходится прилагать чудовищные усилия, чтобы биться за жизнь, чтобы выжить. Он не может позволить себе заботиться о людях, которые не желают тратить силы для своего собственного выживания. Чжан Ли была умной девушкой. Она сразу вскочила и обратилась к подругам. «Вставайте, Юанин, Линцы, идемте, нам надо позаботиться о продуктах». Сказав это, она выбежала из автобуса и направилась вслед за Ван Шуаном в супермаркет. Надувшись, Юанин уставилась на Чин Яо, Цзи Цин У и Лу Вэнь. Она почувствовала негодование от произошедшей, на ее взгляд, несправедливости. Затем она также встала и побежала к супермаркету. Она понимала, что сейчас не время перечить Юэ. «Идемте! Нам тоже надо помочь с транспортировкой продовольствия! Нам нужна еда!» Этими словами Джао Чжан убедил своих людей. «Сейчас мы зависим друг от друга, поэтому должны объединиться и вместе работать ради нашего выживания!» Сказав это, он вышел вместе со своей группой из автобуса и присоединился к носильщикам. Последовав примеру, который подали группы Чжан Ли и Джао Чжан, остальные девушки в автобусе, немного поколебавшись, в конце концов тоже вышли и начали носить припасы. Как только с этим разобрались, Юэ попросил Чияна остаться в автобусе и проследить за оружием. Сам же он вышел, чтобы охранять людей от неожиданностей. «Невероятно!» Джао Джин без конца оглядывал скелета. Он был шокирован, видя, как скелет размахивает топором, убивает зомби десятками. Каждый его взмах обрекает на смерть одного из зомби. И ни один из них не в состоянии что-либо ему противостоять. «Если бы у меня была такая способность, было бы здорово!» Осознав мощь скелета, намного превосходящую силу обычного человека, сказал Джао Джин. Его глаза вспыхнули от зависти. Джао Джин не был глупым человеком, иначе бы он не стал президентом студенческого совета. Он ясно понимал, что мир изменится, и что только сильные люди смогут выжить в этом апокалиптическом мире. Для того, чтобы обрести такую силу, нужно рисковать своей жизнью и сражаться с зомби. Но, к сожалению, у него не было на это смелости. Работая вместе, они вскоре почти полностью заполнили автобус продовольствием. «Возвращаемся домой!» Скомандовал Юэ, зашедший последним в автобус. Не задерживаясь, Чен Яо сразу же погнала автобус домой. Они благополучно, без инцидентов, вернулись в квартиру Чен Яо. После того, как все припасы были перенесены в квартиру, как и Юэ обещал, все приступили к обеду. Оружие и боеприпасы сложили в комнате Юэ и оставили все это под охраной скелета. Джао Джен, съев свою банку с фасолевым супом, сел рядом с Юэ и с серьезным видом спросил. «Юэ, что вы планируете дальше делать? Вы собираетесь ехать в лагерь выживших в городе Лонгхай?» Он узнал об этом лагере от других людей, пока занимался переносом продуктов и обедом. Это была животрепещущая тема. Все внимательно посмотрели на Юэ. Их глаза были полны надежды. И в самом деле, все они хотят попасть в город Лонгхай. Хотят оказаться в безопасности. Хотят оказаться под опекой официального правительства. Там поддерживается закон и порядок. Они не желали оставаться здесь, окруженные толпами зомби. «Нет, я хочу остаться здесь, в городе Лэйцзян, еще какое-то время». Доев яблоко здоровья, ответил Юэ. «Как вы можете говорить такое? Из-за тебя остальные должны остаться здесь с тобой, в городе, полным зомби?» Недовольным голосом начал Юнь И, который выглядел серьезным и солидным. «Почему бы нам не решить этот вопрос голосованием, как во всех демократических странах? Итак, выбираем между пребыванием в городе Лэйцзян и отправкой в город Лонгхай. Кто за то, чтобы отправиться в лагерь выживших в городе Лонгхай? Поднимите руку!» Вынес он вопрос на голосование и первым поднял руку. Это был парень в очках из группы Джао Джена. Он был его правой рукой. В этой группе также находилась девушка по имени Ли Мань Ни. Уже давно они вдвоем покорно следовали за Джао Дженом.